Больной, лежавший доселе почти неподвижно, вдруг резко сел, до смерти перепугав склонившегося над ним чиновника. Обвел диким взором стены склада, затем глаза его закатились, и он безжизненно рухнул на солому, словно человек, которому отрубили голову. Голова была на месте, но исход тот же. «Он умер», — сказала я, что было и без того понятно. Чиновник, не расстававшийся со своим шариком, обрел присутствие духа и снова шагнул вперед, внимательно осмотрел тело, выпрямился и объявил: «Оспа! Дама права! Извините, господин граф, но вам, как и прочим, хорошо известны законы». Человек, к которому он обращался, нетерпеливо вздохнул, хмурясь, взглянул на меня, потом перевел взгляд на чиновника. «Уверен, что можно устроить все наилучшим образом, мсье Памплемюс. Позвольте вас на пару слов». Он сделал жест в сторону маленькой хижины для начальника склада, довольно странного на вид реликтового сооружения внутри большого помещения, принадлежавший, судя по платью и титулу, к высшей парижской знати. Граф был элегантным, стройным мужчиной с густыми бровями и тонкими губами. Все его манеры говорили о том, что человек этот привык повелевать. Однако маленький чиновник отстранился, выставив вперед, словно для защиты, пухлые ручки. «Нет, господин граф», — сказал он, — «очень сожалею, но это невозможно, никак нельзя. Слишком много людей уже знают об этом. Новость наверняка разлетелась по всем докам». Он беспомощно оглянулся на Джейми и Джареда, затем махнул ручкой в сторону входа, где в дверях на фоне уже клонившегося к закату солнца вырисовывались силуэты молчаливо наблюдавших за происходящим зевак. «Нет», — повторил он, и в упитанной его фигурке читалась теперь решимость. «Прошу прощения, мсье, мадам», — добавил он, словно только что заметил меня. «Очень сожалею, но мне следует идти отдать соответствующее распоряжение об уничтожении корабля». Капитан, испустив невнятное проклятие, схватил его за рукав, но чиновник вырвался и торопливо направился к выходу. Напряжение после его ухода не спадало. Граф и капитан злобно глядели на меня. Джейми грозно косился в их сторону, а мертвец, лежавший на полу, уставился в потолок невидящим взором. Граф шагнул ко мне. Глаза его сверкали. «Вы хоть понимаете, что натворили?» — рявкнул он. «Предупреждаю, мадам, вы еще мне за это заплатите». Джейми уже двинулся было к графу, но его опередил Джаред. Крепко ухватив Джейми за рукав, он одновременно подтолкнул меня к двери и пробормотал что-то неразборчивое капитану, который в ответ лишь мрачно покачал головой. «Вот педераст несчастный, тьфу!» — воскликнул Джаред уже на улице, удрученно качая головой. На причале было прохладно, дул сильный ветер. Он раскачивал стоявшие на якоре корабли, но Джаред отер пот с лица огромным красным носовым платком, выдернутым им из кармана пальто. «Идемте, ребятки, найдем таверну. Мне просто необходимо выпить». Благополучно добравшись до одной из портовых таверн, Джаред поднялся на второй этаж, подошел к столу, где стоял кувшин вина, плюхнулся на стул и, тяжело отдуваясь, начал обмахиваться платком. «Боже, ну и везуха!» Он плеснул вина в глиняную чашку, сполоснул ее, выплеснул, налил снова, перехватив мой удивленный взгляд, усмехнулся и протянул мне кувшин. «Тут вино, девочка», — пояснил он, — «жидкость, которую мы пьем, чтобы смыть грязь и пыль. Быстро глотай, прежде чем распробуешь, а уж оно свою работу сделает». И, последовав собственному совету, поспешно осушил чашку и снова потянулся за кувшином. Я начинала понимать, что произошло с Джейми накануне. «Так удача или нет?» – с любопытством спросила я Джареда. Я ожидала ответа «нет», но радостно приподнятое состояние духа, в котором пребывал маленький торговец, нельзя было объяснить лишь воздействием красного вина, кстати, сильно напоминавшего по вкусу кислоту для автомобильного аккумулятора. Я отставила чашку в надежде, что оно еще не успело окончательно разрушить зубную эмаль. «Для меня удача, для Сент-Джеймса нет», – лаконично ответил он. Поднялся со стула и выглянул в окно. «Прекрасно», – заметил он после паузы. «К вечеру они выгрузят вино с корабля целым и невредимым». Джейми, откинувшись на спинку стула, наблюдал за кузеном с легкой улыбкой на губах. «Правильно ли я понял, кузен, что на корабле графа Сен-Жермен тоже было вино?» В ответ Джаред расплылся в улыбке до ушей, обнажив в нижней челюсти два золотых зуба, что делало его еще больше похожим на пирата. «Самый выдержанный, самый лучший портвейн из Пьяньо», – радостно подтвердил он. «Стоил ему целое состояние. Здесь половина урожая с виноградников в Новалье. В этом году больше уже не будет. А вторая половина, как я понимаю, разгружается на склад нашего родственника. Теперь я догадалась об истинной причине его восторга». «Правильно, девочка, умница моя, правильно!» Джаред испустил сдавленный смешок. «А знаешь ли ты, по какой теперь цене оно пойдет в Париже?» – спросил он, подавшись вперед и со стуком поставил чашку на стол. «Учитывая, что поставки ограничены, и я в некотором роде монополист, Господи, да я одним махом получил годовой доход!» Я поднялась и тоже выглянула из окна. Ариана стояла на якоре, вода сильно поднялась из-за ограждения на верхней палубе. Осторожно, бутылку за бутылкой, вынимали вино и перегружали на тележки, в которых оно должно было начать свое путешествие на склад. «Что ж, подобное состояние дел вполне можно назвать удачей», – несколько неуверенно заметила я. «Так вы говорите, вторая половина урожая поступила оттуда же, откуда и груз Сен-Жермена?» «Ну да», – Джаред стал рядом со мной, наблюдая за процессией грузчиков внизу. «В Навале производится лучший в Испании и Португалии портвейн. Я бы с удовольствием купил всю партию, да денег не хватило, а что?» «Да то, что если эти два корабля пришли из одного места, есть шанс, что кто-то из вашей команды тоже подхватил оспу», — сказала я. При мысли об этом краска отхлынула у Джареда от лица, и он снова потянулся к кувшину взбодриться. «О, Господи, что за идея?» Пробормотал он и опустил чашку на стол. «Хотя уверен, у нас все в порядке», – добавил он, словно успокаивая сам себя. «Половину портвейна уже выгрузили. Все же, пожалуй, стоит переговорить с капитаном». Он нахмурился. «Заставлю его рассчитаться с матросами, как только разгрузка будет закончена. И если кто-то из них выглядит скверно, пусть берет свои денежки и проваливает на все четыре стороны». С этими словами он развернулся и бросился вон из комнаты. У двери задержался, чтобы сказать нам: «А вы пока закажите ужин». И он сбежал вниз по лестнице, топая, словно целое стадо слонов. Я взглянула на Джейми. Он сидел, растерянно уставившись в чашку с вином. «Он не смеет этого делать», – воскликнула я. «Если на борту оспа один человек, отпущенный с корабля, может перезаразить весь город». Джейми медленно кивнул. «Тогда остается лишь уповать на то, что у них никто не заболел», – тихо заметил он. Я неуверенно направилась к двери. «Но разве мы не должны что-то предпринять? Я могу пойти осмотреть его людей. Потом надо объяснить, как поступить с телами тех, умерших на складе». «Саксоночка!» Низкий голос звучал мягко, но в нем отчетливо угадывалось предостережение. «Что?» Я обернулась и увидела, как он, весь подавшись вперед, подняв глаза над чашкой, изучающе смотрел на меня. Так он смотрел и молчал, наверное, с минуту, потом заговорил. «Как ты считаешь, Саксоночка, задача, которую мы себе поставили, важна или нет?» Моя рука соскользнула с дверной ручки. «Остановить стюартов? Не дать им поднять восстание в Шотландии?» «Да, конечно. Но почему ты спрашиваешь?» Он кивнул, нетерпеливый, словно учитель, втолковывающий что-то непонятливому ученику. «Вот именно. А потому, раз ты так считаешь, садись, пей вино и жди, пока не вернется Джаред. А если не послушаешься...» Он сделал паузу и с силой выдохнул воздух, отчего над лбом его взлетела волна красноватых волос. «Если заупрямишься, тогда ступай в гавань, где полным-полно моряков и торговцев, твердо убежденных, что женщина на корабле и возле него приносит несчастье, и которые уже распустили слухи, что именно ты наслала проклятие на корабль Сен-Жермена. Ступай и скажи им, что они должны делать. Если повезет, они побоятся изнасиловать тебя, прежде чем перерезать горло и вышвырнуть твое тело в воду. А потом точно таким же образом расправиться и со мной. Если только прежде сам Сен-Жермен тебя не удушит. Ты заметила, как он смотрел на тебя?» Я вернулась к столу и села. Колени слегка дрожали. «Заметила», — пробормотала я. «Но не может же он, не смеет!» Джейми приподнял брови и придвинул ко мне чашку с вином. «Очень даже смеет, и именно так и поступит при любом удобном случае. Господи, Саксоночка, неужели непонятно, что этот человек лишился по твоей милости целого состояния, а он не из тех, кто воспринимает подобную потерю с философским спокойствием? Разве не ты во всеуслышание заявила начальнику порта, что это оспа при свидетелях? И если бы не это твое заявление, он вполне мог бы уладить дело с помощью взятки. И почему, как ты думаешь, Джаред столь поспешно увел нас отсюда попробовать и оценить это вино?» Губы мои жгло, словно я отхлебнула купороса. «Так ты хочешь сказать, мы в опасности?» Он кивнул. «Ну вот, наконец-то дошло», – добродушно заметил он. «Не думаю, что Джаред сознательно хотел напугать тебя. Наверняка он старается сейчас организовать для нас какую-то охрану, а заодно проверить и свою команду. Уверен, что сам он в безопасности, его все знают, а рядом команда и грузчики». Я растерла плечи, кожа покрылась мурашками. В камине весело пылал огонь, и в комнате было тепло и дымно, но меня пробирала дрожь. «Откуда ты знаешь, что граф Сен-Жермен способен на такое?» Я не то чтобы не верила Джейми, прекрасно помня налитый злобый взгляд черных глаз, устремленный на меня, просто хотелось понять, насколько он хорошо знает этого человека. Джейми отпил маленький глоток вина, скривился и отставил чашку. «Ну, с одной стороны, у него довольно скверная репутация, а с другой, я кое-что слышал о графе и раньше, когда жил в Париже, хотя, к счастью, никогда не сталкивался с ним. Кроме того, не далее, как вчера, Джаред предупреждал меня о нем. Граф – главный конкурент Джареда по бизнесу в Париже». Опершись локтями на стол, я уткнулась подбородком в скрещенные руки. «Да, натворила я тут дел, напортила, наверное, тебе». Голос мой звучал печально. Он улыбнулся, потом встал, подошел ко мне сзади, наклонился и обнял. И мне, наконец, разволновавшись от этих откровений, сразу стало спокойнее, и он поцеловал меня в макушку. «Не тревожься, Саксоночка», — сказал он, — «о себе я всегда могу позаботиться, и о тебе тоже, если, конечно, позволишь». Голос звучал вопросительно, и я кивнула, а потом закинула голову и прижалась к его груди.